Глава 30. Такси остановилось бампер к бамперу перед полицейской машиной. Ричард выскочил первым, отчасти потому, что он был взведен до предела, отчасти потому, что Харпер осталось расплачиваться с водителем. Постояв, Ричард огляделся вокруг. Шагнул вперед, направляясь к сидящему за рулем полицейскому. «Все в порядке?» – спросил он. «Кто вы такой?» «ФБР», – ответил Ричард. «У вас все в порядке?» «Можно взглянуть на значок?» «Харпер, покажи ему свой значок!» – окликнул Ричард. Такси, сдав назад, развернулось. Убрав бумажник в сумку, Харпер достал значок «Золотой орел на золотом фоне» с головой, повернутой влево. Взглянув на значок, полицейский успокоился. Убрав значок в сумочку, Харпер посмотрел на дом. «У нас все спокойно», – сказал полицейский. «Семейка дома?» – спросил Ричард. Полицейский указал на ворота гаража. «Только что вернулась из магазина». «Она выезжала из дома?» «Я же не могу ей препятствовать». «Машину вы проверяли?» «На заднем сиденье два пакета с покупками. К семейке приходил священник, военный священник, предлагал свою помощь. Она отказалась». Ричард кивнул. «Не сомневаюсь. Особой набожностью семейка не отличалась». «Это я уже успел понять», — согласился полицейский. «Хорошо», — сказал Ричард. «Мы идем в дом». «Только не проситесь воспользоваться туалетом», — предупредил полицейский. «Почему?» «Семейка не любит, когда ее беспокоят». «Ничего, я все же рискну». «Вы заодно не отдадите ей вот это?» Нагнувшись, полицейский поднял с пола пустую кружку, протянул ее в окно. «Она угостила меня кофе», — объяснил он. «Очень милая дама, когда познакомишься с ней поближе». «Да, вы совершенно правы», — подтвердил Ричард. Он взял кружку, и они вместе с Харпер пошли по дорожке. Поднялись на крыльцо к входной двери. Харпер позвонила. Внутри, в тишине полированного дерева, прозвучали громкие отголоски. Выждав 10 секунд, Харпер снова нажала на кнопку. Взрыв металлического ворчания, отголоски, снова тишина. «Где она?» – спросила Харпер. Она позвонила в третий раз. Звонок, эхо, тишина. Харпер встревоженно повернулась к Ричару. Тот посмотрел на замок. Большой, солидный, вероятно, новый. Вероятно, с пожизненной гарантией и скидкой на страховку жилья. Язычок из закаленной стали, аккуратно вошедший в отверстие стальной накладки, закрепленной в выдолбленном в косяке углублении. Дверной косяк, вероятно, из орегонской сосны, срубленной 100 лет назад. Лучшая строительная древесина в мире, за целый век высушенная до твердости железа. «Проклятие!» – выругался Ричард. Отойдя на край крыльца, он поставил пустую кружку на перила. Шагнул вперед и с силой ударил каблуком в замок. «Черт побери, что ты делаешь?» – воскликнула Харпер. Отскочив назад, Ричард снова ударил ногой в дверь, затем еще раз и еще. Древесина треснула. Схватившись руками за перила, Ричард, словно прыгун на лыжах с трамплина, оттолкнулся и, что есть силы, полетел вперед. Выпрямил ногу и приложил все 230 фунтов своего веса к поверхности площадью с подошвы своего ботинка прямо над замком. Дверной косяк расщепился, и дверь открылась внутрь. «Наверх!» – задыхаясь, крикнул Ричард. Он побежал к лестнице, Харпер последовала за ним. Ричард заскочил в ванную. Не то. Дешевая техника, запах сырой плесени, гостевая комната. Ричард ворвался в следующую дверь. Спальня хозяйки. Заправленная кровать, взбитая подушка, приятный аромат, на туалетном столике телефон и стакан с водой. Внутренняя дверь. Пробежав через всю комнату, Ричард толчком распахнул дверь. Увидел ванную, зеркала, раковину, душ, ванну, наполненную отвратительной зеленой водой. В воде Семейку. И Джулию Ламар. Джулию Ламар, восседавшую на краю ванны. На ней были свитер, брюки и черные кожаные перчатки. Услышав шум, она соскочила на пол и стремительно обернулась. Ее лицо побелело от ненависти и страха. Рот приоткрылся, обнажились кривые зубы. Схватив за ворот свитера, Ричард развернул ее и ударил один раз в голову. Жестокий резкий удар, подпитанный слепой яростью, огромный кулак, сокрушительный импульс. Удар пришелся Ламар в подбородок. Дернув головой, она отлетела к противоположной стене и сползла вниз, словно сбитый грузовиком. Ричард не стал дожидаться, когда она окажется на полу, потому что все его внимание было приковано к ванне. Семейка полулежала в липкой жиже, выгнув в спину, обнаженная, застывшая, с выпученными глазами, закинув голову и раскрыв рот в предсмертной агонии. Она не шевелилась. Не дышала. Просунув руки Семеки под шею, Ричард приподнял голову, а другую руку засунул ей в рот. Вытянул пальцы, но не смог достать язык. Тогда он сжал руку в кулак и с силой пропихнул ее в горло. Его запястье с трудом вошло в раскрытый рот Семеки. Он содрал кожу на запястье об ее зубы и сам оцарапал ей гортань. Подхватив согнутым пальцем язык Семеки, Ричард вытащил его из горла. Скользкий язык норовил вырваться, словно живой. Он был длинным, упругим и большим. Распрямившись, язык вырвался из горла и шлепнулся в рот. Ричард вытащил руку, снова обдирая кожу. Нагнулся, чтобы вдохнуть воздух Семеки в легкие. Но как только его лицо приблизилось к ее губам, Семека сделала судорожный выдох и закашляла, и тотчас же ее грудь начала подниматься и опускаться, всасывая и выпуская воздух. Ричард поддерживал ей голову. Она хрипела, из ее горла вырывались мучительные скрежещущие звуки. «Включай душ!» — крикнул Ричард. Подбежав к кранам, Харпер включила воду. Подхватив Семеку под спину, Ричард выдернул из ванны пробку. Густая зеленая вода, закружившись, хлынула в слив. Ричард поддерживал женщину под плечи и колени. Выпрямившись, он поднял ее из ванны и шагнул назад, роняя повсюду зеленые капли. «Надо смыть с нее эту дрянь», — растерянно объяснил Ричард. «Я ее подержу», — мягко произнесла Харпер. Подхватив Семеку на руки, она прямо в одежде шагнула в душ. Сама отступила в угол, поставив безжизненное обмякшее тело под струю, словно протрезвляя пьяного. Краска быстро побледнела, под ней показалась покрасневшая кожа. Харпер держала Семеку под душем 2, 3, 4 минуты. Сама она промокла до нитки, ее одежда казалась перепачкана зелеными разводами. Харпер двигалась кругами, словно танцуя, то и дело останавливаясь, чтобы подставить под струю воды все тело Семеки. Затем она осторожно ступила назад, так, чтобы смыть липкую зеленую жижу с волос. Краска стекала и стекала, и казалось, ей не будет конца и края. Харпер начала уставать. Краска была скользкая, Семека то и дело выскальзывала у Харпер из рук. «Тащи полотенце!» — выдавила она. «И найди халат!» Полотенца висели на крючках, как раз надлежащие без движения Ламар. Ричард схватил 2 полотенца, и Харпер, шатаясь, вышла из-под душа. Ричард расправил перед собой 1 полотенце, и Харпер передала ему Семеку. Поймав, он завернул ее. Выключив громко шелестевшую воду, Харпер подхватила 2 полотенце. В наступившей внезапной тишине стала вытирать Семеке лицо. Ричард, подняв обмякшее тело, вынес его из ванной в спальню, осторожно уложил на кровать, склонившись, убрал мокрые волосы с лица. Семека по-прежнему хрипела, ее глаза были открыты, но в них застыло отсутствующее выражение. «С ней все в порядке?» — спросила Харпер. «Не знаю». Он проследил за дыханием Семеки, ее грудь поднималась и опускалась, часто, настойчиво, словно женщине только что пришлось пробежать милю. «Думаю, да», — наконец сказал Ричу. «Она дышит».